Глава 7. Фотографическая карточка. Вот уже и Акерман скрылся из глаз. Не стало видно развалин старинной турецкой крепости, а пароход продолжал идти по непомерно широкому Днестровскому лиману, и, казалось, конца края не будет ни красивой кофейной воде, облитой оловом солнца. Вода была так мутна, что тень парохода лежала на ней, как на глине. Путешествие все еще как будто и не начиналось. Измученные лиманом, все ожидали выхода в море. Наконец, часа через полтора пароход стал выходить из устья лимана. Петя прильнул к борту, боясь пропустить малейшую подробность этой торжественной минуты. Вода заметно посветлела, хотя все еще была достаточно грязной. Волна пошла крупнее и выше. Красные палки буйков, показывавшие фарватер, торчали из воды, валко раскачиваясь остроконечными грибками шляпок. Иногда они проплывали так близко от борта, что Петя ясно видел в середине такого решетчатого грибка железную клеточку, куда ночью вставляют фонарик. Тургенев обогнал несколько черных рыбачьих лодок и два дубка с круто надутыми темными парусами. Лодки закачались, поднятые и опущенные волной, оставленной пароходом. Мимо горючего песчаного мыса Каролина Бугас с казармой и мачтой кордона широкая водяная дорога, отмеченная двумя рядами буйков, выводила в открытое море. Капитан всякую минуту заглядывал в компас, лично показывая рулевому курс. Дело было, как видно, нешуточное. Вода стала еще светлее. Теперь она была явно разбавлена чистой голубоватой морской водой. «Средний ход», — сказал капитан в рупор. Впереди, резко отделяясь от желтой воды лимана, лежала черно-синяя полоса мохнатого моря. «Малый ход». Оттуда било свежим ветром. «Самый малый». Машина почти перестала дышать. Лопасти еле-еле шлепали по воде. Плоский берег тянулся так близко, что, казалось, до него ничего не стоит дойти вброд. Маленький ослепительный белый маячок кордона, высокая его мачта, нарядно одетая гирляндами разноцветных морских флагов, отнесенных крепким бризом в одну сторону, канонерка, низко сидящая в камышах, фигурки солдат пограничной стражи, стирающих белье в мелкой хрустальной воде. Все это, подробно освещенное солнцем, почти бесшумно двигалось мимо парохода, отчетливая и прозрачная, как переводная картинка. Близкое присутствие моря возвратило миру свежесть и чистоту, как будто бы сразу сдуло с парохода и пассажиров всю пыль, даже ящики и корзины, бывшие до сих пор отвратительно скучным товаром, мало-помалу превращались в груз, и по мере приближения к морю стали, как это и подобало, грузу слегка поскрипывать. Средний ход. Кордон был уже за кормой, поворачивался, уходил вдаль. Чистая темно-зеленая глубокая вода окружала пароход. Едва он вошел в нее, как его сразу подхватила качка, обдала водяной пылью крепкого ветра. Полный ход. Мрачные клубы сажи обильно повалили из сипящих труб, косая тень легла на кормовой тент. Как видно, не так-то легко было старушке-машине бороться с сильной волной открытого моря. Она задышала тяжелее, мерно заскрипела дряблая обшивка, якорь под бушпритом кланялся волне. Ветер уже успел сорвать чью-то соломенную шляпу, и она уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены. Четыре слепых еврея в синих очках гуськом поднимались по трапу, придерживая котелки. Усевшись на скамейке верхней палубы, они порывисто ударили в смычки. Раздирающие, фальшивые звуки марша на сопках Маньчжурии тотчас смешались с тяжелыми вздохами старой машины. С развивающимися фалдами фрака пробежал вверх по тому же трапу один из двух пароходных официантов в сравнительно белых нитяных перчатках. С ловкостью фокусника он размахивал крошечным подносиком с дымящейся бутылкой лимонада «Газос». Так началось море. Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет, и завести приятное знакомство почти не с кем. Сначала, правда, была некоторая надежда на тех двух девочек, перед которыми Петя так неудачно показал свои морские познания, но эта надежда не оправдалась. Прежде всего, девочки ехали в первом классе и сразу же дали понять, заговорив с гувернанткой по-французски, что мальчик из второго класса не их поле ягода. Затем одну из них, сейчас же как вышли в море, укачала, и она, Петя видел это в незапертую дверь, лежала на бархатном диване в недоступно роскошной каюте первого класса и сосала лимон, что было глубоко противно. И, наконец, оставшаяся на палубе девочка, несмотря на свою несомненную красоту и элегантность, на ней было короткое пальтишко с золотыми пуговицами с якорями и матросская шапочка с красным французским помпоном, оказалась неслыханной капризой и плаксой. Она бесконечно припиралась со своим папой, высоким, крайне флегматичным господином в бакенбардах и крылатке. Он был, как две капли воды, похож на лорда Гленарвана из книги «Дети капитана Гранта». Между отцом и дочерью все время происходил следующий диалог. «Папа, мне хочется пить». «Хочется, перехочется, перетерпится», — флегматично отвечал лорд Гленарван, не отрываясь от морского бинокля. Девочка капризно топала ногой и в повышенном тоне повторяла: «Мне хочется пить». «Хочется, перехочется, перетерпится», — еще более невозмутимо говорил отец. Девочка с упрямой яростью твердила: «Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить!» Слюни кипели на ее злых губах. Она нудно тянула голосом, способным у кого угодно вымотать душу. «Папа, мне хочется пить!» На что лорд Гленарван еще равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая голоса: «Хочется, перехочется, перетерпится». Это был страшный поединок двух упрямцев, начавшийся еще чуть ли не в Аккермане. Разумеется, ни о каком знакомстве нечего было и думать. Тогда Петя нашел очень интересное занятие. Он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир, туда и Петя. Это было очень интересно, тем более что пассажир уже давно обратил на себя внимание мальчика некоторой странностью своего поведения. Может быть, другие пассажиры ничего не заметили, но Пете бросилась в глаза одна вещь, сильно поразившая его. Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал. Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы молчаливо разрешал ему ходить куда угодно, даже в каюту первого класса. Петя ясно видел, что произошло, когда старший помощник подошел к странному пассажиру со своей проволочной кассой. «Ваш билет», — сказал старший помощник. Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал: «Пожалуйста». После этого никто уже больше не тревожил странного пассажира, а он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывая всюду — в каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм. Кто же он был? Помещик? Нет. Помещики так не одевались и не так себя вели. У бессарабского помещика обязательно был парусиновый пылевик и белый дорожный картуз с козырьком, захватанным пальцами. Затем кукурузные степные усы и небольшая плетеная корзиночка с висячим замком. В ней обязательно находились ящичек копченой скумбрии, помидоры, брынза и 2-3 кварты белого молодого вина в зеленом штофике. Помещики ехали ради экономии во втором классе, держались все вместе, из каюты не выходили и все время закусывали или играли в карты. Петя не видел в их компании странного пассажира. На нем, правда, был летний картуз, но зато не было ни пылевика, ни корзиночки. Нет, конечно, это был не помещик. А может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель? Вряд ли. Хотя у него и была под пиджаком чесучевая рубашка с отложным воротником и вместо галстука висел шнурок с помпончиками, но зато никак не подходили закрученные вверх черные, как вакса, усы и выскобленный подбородок. И уже совсем не подходило ни к какой категории пассажиров небывалой величины дымчатое пенсне на мясистом вульгарном носу с ноздрями, набитыми волосом. И потом эти брюки в мелкую полоску, и скороходовские сандалии, надетые на толстые белые какие-то казенные карпетки. Нет, тут положительно что-то было неладно. Засунув руки в карманы, что, надо сказать, было ему строжайше запрещено, Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пассажиром по всему пароходу. Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения рядом с кухней. Из кухни разило горьким чадом кухмистерской, а из открытых отдушин машинного отделения дуло горячим ветром, насыщенным запахом перегретого пара, железа, кипятка и масла. Стеклянная рама люка была приподнята. Можно было сверху заглянуть в машинное отделение, что Петя с наслаждением и проделал. Он знал эту машину как свои пять пальцев, но каждый раз она вызывала восхищение. Мальчик готов был смотреть на ее работу часами. Хотя всем было известно, что машина устаревшая, никуда не годная и так далее, но даже и такая она поражала своей невероятной, сокрушительной силой. Стальные шатуны, облитые тугим зеленым маслом, носились туда и обратно с легкостью, изумительной при их стопудовом весе. Жарко шаркали поршни, порхали литые кривошипы, медные диски эксцентриков быстро и нервно терлись друг от друга, оказывая таинственное влияние на почти незаметную, кропотливую деятельность скромных, но очень важных золотников. И над всем этим головокружительным хаосом царил непомерно громадный маховик, крутившийся на первый взгляд медленно, а если присмотреться, то с чудовищной быстротой, поднимая ровный горячий ветер. Жутко было смотреть, как машинист ходил среди всех этих неумолимо движущихся суставов и, нагибаясь, прикладывал к ним длинный хоботок своей масленки. Но самое поразительное во всем машинном отделении была единственная на весь пароход электрическая лампочка. Она висела под жестяной тарелкой в грубом проволочном намордничке. Как она была не похожа на теперешние ослепительно яркие полуватные электрические лампы. В ее почерневшей склянке слабо светилась докрасна раскаленная проволочная петелька, хрупко дрожавшая от сотрясений парохода. Но она казалась чудом. Она была связана с волшебным словом «Эдисон». Давно уже в понятии мальчика, потерявшим значение фамилии и приобретшим таинственное значение явления природы, как, например, магнетизм или электричество. Затем странный человек, не торопясь, обошел нижние палубы. Мальчику показалось, что незнакомец незаметно, но крайне внимательно осматривает пассажиров, примостившихся на своих узлах и корзинах вокруг мачты, у бортов, среди груза. Петя готов был держать пари. Между прочим, пари тоже категорически запрещалось, что этот человек тайно кого-то разыскивает. Незнакомец довольно бесцеремонно переступал через спящих молдаван. Он протискивался сквозь группы евреев, обедающих маслинами. Он украдкой приподнимал края брезента, покрывавшего ящики помидоров. Какой-то человек спал на досках палубы, прикрыв щеку картузиком и уткнувшись головой в ту веревочную подушку, которую обычно спускают с борта, чтобы смягчить удар парохода о пристань. Он лежал, раскинув во сне руки и совсем по-детски поджав ноги. Вдруг мальчик нечаянно посмотрел на эти ноги в задравшихся штанах и остолбенел. На них были хорошо знакомые флотские сапоги с рыжими глинищами. Не было сомнения, что именно эти самые сапоги Петя видел сегодня под скамейкой дилижанса. Но даже если это и было простым совпадением, то уж во всяком случае не могло быть совпадением другое обстоятельство. На руке у спящего как раз на том самом мясистом треугольнике под большим и указательными пальцами Петя явственно разглядел маленький голубой якорь. Мальчик чуть не вскрикнул от неожиданности, но сдержался. Он заметил, что усатый пассажир тоже обратил внимание на спящего. Усатый прошел несколько раз мимо, стараясь заглянуть в лицо, прикрытое картузиком. Однако это ему никак не удавалось. Тогда он, проходя мимо, как бы нечаянно наступил спящему на руку. «Виноват!» Спящий вздрогнул. Он сел, испуганно озираясь, ничего не понимающими заспанными глазами. «А? Что такое? Куда?» Бессмысленно бормотал он и тер кулаком щеку, на которой отпечатался коралловый рубец каната. «Это был он! Тот самый матрос!» Петя спрятался за выступ трюма и, затаив дыхание, стал наблюдать, что будет дальше. Однако ничего особенного не произошло. Еще раз извинившись, усатый отправился дальше, а матрос перевернулся на другой бок, но уже не спал, а смотрел по сторонам с тревогой и, как показалось, Пете с какой-то нетерпеливой досадой. Что делать? Бежать к папе? Рассказать все старшему помощнику? Нет-нет. Петя хорошо запомнил поведение отца в дилижансе. Очевидно, во всем этом происшествии было нечто такое, о чем никому не надо говорить, никого не надо расспрашивать, а молчать, делая вид, что ничего не знаешь. Тогда мальчик решил отыскать усатого и посмотреть, что он делает. Он нашел его на почти пустой палубе первого класса. Тот стоял, прислонившись к спасательной лодке, туго обтянутой зашнурованным брезентом. Под рубкой шумело невидимое колесо, взбивая почти черную воду, покрытую крупным кружевом пены. Шум стоял, как на мельнице. Уже довольно длинная тень парохода быстро скользила по ярким волнам, которые чем дальше от парохода, тем становились синее. За кормой развивался просвеченный солнцем бело-сине-красный торговый флаг. За пароходом, все расширяясь и тая, далеко тянулась широкая, как бы масленичная, санная, хорошо разметанная дорога. Слева уже шел высокий глинистый берег Новороссии. А усатый держал в руке и украдкой рассматривал какую-то вещь. Петя незаметно подошел сзади, встал на цыпочки и увидел ее. Это была небольшая, так называемого «визитного формата», фотографическая карточка матроса в полной форме, в лихо заломленной без козырки с надписью на ленте «Князь Потемкин Таврический». Матрос был никто иной, как тот самый, с якорем на руке. И тут же, в силу какого-то непонятного течения мыслей, Петя вдруг совершенно ясно понял, что именно было странного в наружности усатого. Усатый, так же, как и тот с якорем, тоже был переодет.